Да, сэр, на лицах генералов появились радостные выражения, так как они хотели воевать, дабы завоевать славу и богатство. В то же время гражданские чиновники наоборот стали хмурить свои брови, так как именно они со своих карманов должны были снабжать армию провиантом и снаряжением. Как только санкция пришел в движение, все дворяне Чжандона, которые были на его стороне, снова развязали крестовый поход против Лубу. Они даже сообща написали манифест греха, который собирались зачитать Лубу, когда его схватит. Они разослали его во все уголки страны, чтобы остальные дворяне смогли ознакомиться с ним и поддержать их правое дело. Этот манифест содержал в себе следующий текст: «Бунтари не умирают своей смертью, появился новый бунтарь этой нации, его зовут Лубу. Он – чума и мор во плоти. Мы просим всех дворян объединиться, чтобы уничтожить этого бунтаря. Этот монстр так же жесток и порочен, как император Цзе, династии Ся, и император Чжоу, династии Шан. У этого Лубу нет никакого понятия о чести. Он разрушает производство и нарушает законы справедливости, попирая человечество своими ногами. Нашу ненависть к этому человеку невозможно описать словами. Он является настоящим бедствием для нашего Чжандона и катастрофой для Лучжана. Он чума, которая нависла над народом Китая, и ужас всех четыре морей. Так, мы, дабы восстановить справедливость, от имени самих небес, собираемся избавиться от этой мерзости. Лубу – это волк с севера. Он жил на границе Великой Китайской стены, и его жестокость не знает границ. Он хладнокровно убил своих приемных отцов, из-за чего его наградили титулом раба трех фамилий. И теперь он напал на префектуру Лучжан, продолжая свою кровавую бойню. 10 000 семей уже были убиты, что в людях насчитывает десятки тысяч трупов. Это настоящая массовая бойня, геноцид. Со времен трех королевств и пяти императоров, когда они правили этой страной, с момента создания династии Сяюи и великого нашествия иностранных захватчиков, основателя Чентана, династии Шан, который уничтожил императора Цзе, последнего правителя династии Ся во славу человечества, разрушив династию Шан императора Вэнь Цзичина, основателя династии Чжоу, все они действовали во имя правосудия. И все это привело к тому, что герцог Чжоу был вынужден написать кодекс чести, чтобы мы и по сей день могли действовать его наставлением. Но этот Лубу возмутил народ тем, что втоптал в грязь этот кодекс чести, как и других людей, и справедливость. Если наши учителя вроде Конфуция и Минциуса у других все еще были живы до сих пор, они бы разрыдались и плакали бы до тех пор, пока у них не пошли бы кровавые слезы. Они бы сказали: к сожалению, человечность и справедливость более не существуют в этом мире. Этот Лубу является необразованным, жестоким и бесчеловечным грубияном. Таким образом, во имя человечества и справедливости, мы призываем всех дворян присоединиться к нам в этом крестовом походе, дабы уничтожить этого мятежника. Лубу – это предатель и вор, безумная собака, захватчик, раб трех фамилий. Он обезумел настолько, что посмел лаять на нас, дворян, с его мерзкими уловками, вероломными планами, ядовитыми тактиками и своей безжалостностью, как у волка, мы находимся в большой опасности. Кодекс чести находится на грани уничтожения, преданность, сыновья, почтительность, правосудие и человечность уже не существуют. Мы надеемся, что наш зов достигнет девяти небес. Мы молим всех богов и богинь помочь нам в наем крестовом походе, дабы мы смогли поразить этого зверочеловека. Если эта мерзость продолжит существовать, то всем нам придет конец. Этот человек просто кровосос, паразит, который ненавидит абсолютно всех. Его ненавидят люди и боги, поэтому его стоит немедленно удалить. Со всеми вышеперечисленными его грехами, мы выносим ему следующее обвинение. Первое преступление. Лубу гонится только за своей прибылью, полностью игнорируя понятие чести и справедливости. Второе преступление. Лубу – безжалостный убийца, за чьей улыбкой скрывается мясной тесак. Третье преступление – создание хаоса и разжигание беспорядков в этой стране. Четвертое преступление – Лубу не чтит своих предков и не уважает учения наших учителей. Пятое преступление – вульгарная речь, которая груба в отношении всех и каждого, а также полностью отсутствие преданности народу в его словах. Шестое преступление – врет на людях, искажая истину. Седьмое преступление – является грубияном со склонностью к разрушению. С этими семь преступлениями даже амнистия не спасет его. Этот человек должен быть уничтожен. Лубу – это узурпатор и само зло во плоти, который должен быть наказан, как преступник нации, а все его последователи – это насекомые, которые несут чуму, мор и другие бедствия, подобно саранче. Это люди, которые способны превратить оленя в лошадь. С помощью этого манифеста мы просим все дворян подняться, дабы выступить против этого злодея. Мы призываем вас отложить в сторону свои распри и амбиции и присоединиться к нам, дабы во имя неба устранить этого бунтаря. Так же, как император Юэ нападал на страну Ву, пока их император не покончил свою жизнь самоубийством, мы должны преследовать этого предателя, пока не уничтожим его. Этот человек злейший злодей, который вызывает гнев у всего народа. Если этот человек не зло, то кто же он? Мы преодолеем огонь и воду, дабы уничтожить этого ужасного монстра и избавить мир от этого зла, как сделали это с Донгчжуа. Также отметим, что рядом с Лубу стоят такие люди, как Чэнь Гун, Чжан Ля, Гао Шун и Чэнь Дэн, все они настоящие монстры. Чэнь Гун и Чжан Ля являются сообщниками этого зла во плоти. Гао Шун, его сердце принадлежит только Лубу, и он стал продолжением его злой воли. Чэнь Дэн, подлый и хитрый человек. Изначально он хотел убить Лубу, но теперь он помогает ему. Эти люди являются пятью ядами нашей нации. Их войска гонятся только за добычей, они словно паразиты. Он группа трусов и злодеев, так что не стоит их бояться. Мы получили благословение небес. Боги на нашей стороне. Нам нечего бояться Лубу, когда мы действуем все вместе. Этот манифест – это призыв к крестовому походу и созданию коалиции. Мы должны полностью уничтожить этого бунтаря. Мы призываем героев всей нации из всех 9 провинций собраться вместе ради этого великого дела. Мы отстаиваем справедливость от имени небес. Боги даровали нам свое благословение, сделав непобедимыми. Когда ты уничтожим его, то также уничтожим и всех его близких вплоть до 3-го поколения, полностью стерев его клан с лица земли. Мы используем древнюю казнь, растянув его тело телегами и нанеся 1000 порезов, которые и убьют его. Мы используем их черепа в качестве трофеев и расскажем всей нации, как умер этот бунтарь и демон во плоти. Мы клянемся не останавливаться в нашем крестовом походе, пока наша цель не будет достигнута. Что касается солдат и генералов, которые пали и падут в этом крестовом походе, ваша жертва не была напрасной, а ваша кровь будет давать нам силы продолжать этот крестовый поход. Мы, дворяне, выражаем вам свою благодарность за вашу жертву. Это был манифест, который написали дворяне. П.П. Анлитеру понадобилось целых 4 дня на то, чтобы перевести эту ересь, в результате чего он просто проклял эту писанину. И я его понимаю. Этот манифест действительно удивил всю нацию. С начала периода хаоса и до сих пор не было ни одного генерала в пределах династии Хан, который бы смог настолько сильно возмутить дворян, что они даже составили манифест греха, дабы уничтожить этого конкретного человека. Составляя манифест, дворяне Чжандона не стеснялись в выражениях в адрес Лубу. Тем не менее, они ни слова не сказали о Лю Манге. А все было потому, что Лю Манг был принцем Шу, и его влияние было так же велико, как у Лю Бея или Лю Чжана. Они все были связаны общим предком Лю Баном. Таким образом, даже если они совершали какие-то преступления, они не смели выступать против них или пытаться уничтожить клан династии Хан. И несмотря на то, что влияние династии на данный момент сильно ослабло, все продолжали негласно подчиняться этому правилу. Однако Лубу не был членом императорской династии, поэтому они могли смело поливать его грязью, сколько пожелают. Военно-морской штаб города Ванчин. 100-000 армия Санце выдвинулась в направлении главного лагеря флота города Ванчин. Их кораблей было так много, что они образовывали сплошной мост с одной стороны реки к другой. Учитывая размер армии Санце, флот Лубу практически мгновенно получил новости о начале их движения. Так что в данный момент Суфей находился на командном мостике, рассматривая вражеский флот, затаив дыхание. Генерал Ган уже покинул порт. Суфей теперь был полностью уверен в том, что не сможет выиграть эту битву. Но даже несмотря на это, он все еще жаждал битвы, дабы придать мужество своим солдатам и поднять их боевой дух. Ранее Суфей уже сражался с войсками Санце, когда еще воевал на стороне Чжанся, но тогда Санце выставил против его 5000 моряков лишь 10-000 армию, так что он хоть и с трудом, но все еще мог противостоять ему. Но теперь Санце совсем слетел с катушек, натравив на него 100-000 армию ради своей мести. 100-000 армия – это было так много солдат, что им достаточно было по разу плюнуть, чтобы полностью утопить его 2000 флот. Да, генерал Ган уже покинул порт по приказу юного господина. Майор по соседству ответил Суфею. После того, как Лю Манг сделал из Чжоутая мясной рулет, он приказал Ганнину немедленно установиться на все линкоры Аксибела и покинуть порт как можно скорее. Установка Аксибелов требовала большого количества времени, так что если бы они оставили линкоры с этим секретным оружием в порту, то оно могло бы попасть в руки врага. Поэтому, они должны были скрыться до того, как начнется битва. Когда установка Акибелов на 20 тяжелых линкорах будет завершена, флот Санце будет полностью уничтожен. Вот и славно. Всем приготовиться к бою. В худшем случае, нам придется сжечь эту военно-морскую базу и отступить к городу Ванчин. Суфий включил режим аналитики. Порт мог быть отстроен заново, но вот солдаты были незаменимы. Если они понесут слишком большие потери, то просто не смогут снова сформировать военный флот в течение очень длительного времени. Да, сэр. Майор быстро удалился, получив приказ. Армия Санце сделала свой первый шаг. Тем, кто возглавлял атаку, был сильный молодой человек. Множество кораблей, под его командованием, размахивая своими флагами, устремились в направлении города Ванчин. Наблюдая за тем, как вся река была забита кораблями с солдатами Санце, Суфий реально начал беспокоиться о том, как ему сражаться против них со своими 2000 солдат. «Генерал Су, я прошу вас дать приказ к отступлению». Майор, который также уже успел оценить общую обстановку, немедленно обратился к Суфию. «Как 2000 солдат могут противостоять 100 000 армии? Нет, по ряду причин, мы не можем отступить». Суфий был командующим флотом. Таким образом, как командир всего флота, он не мог покинуть порт, который был воротами в город Ванчин. Что касается Ганнина, то он был вторым командиром, так что вполне мог покидать порт, дабы избежать битвы. Именно поэтому он уже покинул порт и Суфий остался единственным генералом, который остался между армией Санце и городом Ванчин. Если он сейчас сбежит, армия Санце осадит город и из-за осады, они не смогут установить свое новое оружие. Кроме того, Суфий не был тем, у кого в привычке было избегать битв. А еще Суфий, Ганнин и Хуан Чжун только-только присоединились к армии Лубу. Если они сейчас сбегут с поля боя, то могут надолго застрять в низкоранговых званиях армии Лубу. По мере того, как флот Санце приближался все ближе, давление на флот Суфия становилось все сильнее. Суфий сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Он был душой его армии. Если генерал уже боится, то что уж говорить о простых солдатах, как они смогут сражаться за него? Поднять луки. Суфий приказал своим 2000 солдат приготовить свои луки к стрельбе. Стрельба из луков была одним из ключевых навыков моряков, которым они должны были так же хорошо, как и разбираться в судоходстве. Однако, с точки зрения стрельбы из лука, нынешние войска Суфия были очень слабы, однако они были весьма хороши в уклонении от стрелы и ближнем бою. Так что эта битва также была хорошей практикой для них подтянуть свои слабые стороны. Ну же, позвольте мне первому проверить, как велика мощь флота Чжандона. Флот Чжандона неотвратимо приближался. С 1000 метров расстояние сократилось до 100 метров, так что солдаты уже могли полностью рассмотреть лица своих врагов. Перед флотом Лубу выстроилось 5 кораблей флота Чжандона. Затем, эти 5 кораблей взяли на себя инициативу в атаке, сделав залп по флоту Лубу. Хоть главная база флота города Ванчин выступала лишь в качестве транзитной базы, Санце специально расширил ее территорию, чтобы там могло поместиться минимум 5 больших кораблей за раз. На его 5 боевых кораблях абсолютно все солдаты были оснащены луками, кроме рулевых, которые должны были управлять кораблями. Таким образом, залп стрел от этих пути кораблей был настолько плотным, что он затмил небо. Ах! В расположении флота Лубу раздали болезненные крики, так как некоторые из солдат были ранены после первого же залпа. Флот приблизился еще ближе, а затем последовал второй залп. На этот раз флот Лубу начал нести потери. «Генерал, дайте приказ на открытие огня». В данный момент численность флота Лубу насчитывала всего 2000 человек. Таким образом, максимальное количество жертв, которые они могли себе позволить, составляло всего 100 человек, и в данный момент они потеряли уже 80 солдат. Однако Суфий просто молчал и тихо бормотал про себя. 80 метров, 70 метров, а затем последовала третья волна стрел, породив море отчаянных криков. Но вместе с тем, страх и беспокойство солдат Суфия полностью исчезли, заменившись на ярость, из-за гибели их товарищей. Они хотели открыть огонь по войскам Санце, но без приказа Суфи они могли только ждать. 60 метров, 50 метров. В этот миг глаза Суфи опасно блеснули. На этом расстоянии на его флот обрушилось 4 волна. Но из-за того, что вражеский флот приблизился слишком близко, этот залп не успел набрать такой же силы, как 3 предыдущих. 40 метров. Сейчас, отрыть огонь. Суфи отдал свой приказ. Его солдаты потеряли 200 человек. Таким образом, у него осталось всего 1800 моряков, и всех их переполняла жажда крови. Ах! Теперь со стороны флота Чжандона также раздались жалобные крики. Максимальная дальность стрельбы из лука составляет 100 метров. Но для того, чтобы стрелять на такие расстояния, нужны сильные воины, которые обладают большим опытом стрельбы из лука. Но в регулярных войсках таких людей просто не было. Таким образом, когда флот Чжандона сделал свой первый залп в 100 метрах от них, это была просто попытка запугать противника, а летальность у такого залпа была крайне низкой. Но когда расстояние сократилось до 80-70 метров, ветераны морских битв, наконец, смогли поразить свои первые цели. Однако армия Суфия не испугалась этого, наоборот, это только разожгло в них ярость, которая вскоре достигла их пика. Все они стали похожи на монстров, с которым никто не хотел бы столкнуться в бою. Это было подобно тому, как если кто-то ударит вас в первый раз, вы испугаетесь, но когда вас ударит второй, третий раз, вы начнете бить в ответ из-за своего гнева. И это было именно то, чего добивался Суфей. Он хотел разозлить, чтобы они жаждали нанести врагу ответный удар несмотря ни на что. Почему 40 метров? Это была оптимальная зона стрельбы для обычных солдат. На этом расстоянии можно было быть полностью уверенным, что каждая выпущенная стрела найдет свою цель и поразит ее. И хоть у Суфия было немного солдат, но река была довольно узкой, благодаря чему его 1800 солдат могли совершать залпы, которые действительно стали большой трагедией для армии Санце. Кроме того, натягивание тетивы лука требует много сил. Таким образом, после 3 залпов лучники довольно сильно устают, в результате чего их точность значительно снизилась. Именно поэтому это был идеальный момент для контратаки. На больших кораблях некоторые солдаты превратились в ежиков и стали падать за борт. Эти 5 кораблей, которые понесли большие потери, быстро разрушили свое построение и отступили. Что это задумал Чжандон? Суфий сразу же напрягся. Когда он раньше сражался с флотом Чжандона, как генерал Чжанся, он уже в полной мере осознал, что флот Санце был настоящим морским драконом. Так, даже когда на корабле оставался всего один человек, они все равно продолжали атаковать, а сейчас они отступили после первого же залпа. Кроме того, теми, кто первыми открыл огонь, была армия Санце, а теперь они неожиданно отступили только потому, что их контратаковали. Таким образом, Суфий мог прийти только к одному логичному выводу. Это уловка. Глава 142. Санце делает свой ход. Часть 2. 5 больших кораблей отступили с первой же атаки. 2000 солдат отразили нападение 100-000 армии. Это что, шутка какая-то? Санце нахмурился, и в его душе вспыхнул гнев. Они использовали эти корабли для атаки, чтобы показать свое превосходство, но неожиданно его корабли отступили после первой же атаки противника. Тогда он завопил. «Кто, мать вашу, возглавлял авангард?» Взгляд Санце заставил абсолютно всех в комнате для совещаний потупить свои взгляды и дрожать от страха. Они знали, что сейчас Санце по-настоящему был в бешенстве. Он был тем, кто завоевал весь Чжандон, еще будучи подростком, и он совершенно потерпит трусости в своих войсках. Тогда Санце снова завопил. «Итак, значит, никто не собирается мне отвечать. Да, вы хотели славы, и я дал вам шанс прославиться, но теперь вы тупо сбежали с поля боя и все еще смеете мне что-то говорить о славе. 100-000 солдат против 2000, даже дураку понятно, что это была элементарная битва, в которой без проблем можно было прославиться. И те, кто был в авангарде, были теми, кто сможет заполучить больше всего славы. Поэтому все хотели попасть в авангард, но теперь авангард Санце отступил всего лишь перед 2000 солдат. Если это не позор армии Чжандона, то что, Лусу, кто возглавлял авангард, отвечая немедленно. Санце направил свой разъяренный взгляд на Лусу. «Господин, авангард возглавлял клан Ву», — смущенно ответил Лусу. Лицо Санце стало крайне мрачным, так как он и сам знал, что его авангард возглавлял этот клан дворян. Если бы это был какой-нибудь рядовой дворянский клан, то Лусу первым же потребовал бы призвать их к трибуналу, а затем лично бы перебил их всех, но в авангарде был клан Ву. Клан Ву был одним из старейших кланов Чжандона. По своей силе он мог тягаться с кланом Сан и был одним из правителей Чжандона. Таким образом, Лусу ничего не мог им сделать, даже если они полностью наплевали на военный закон. Клан Ву. Проклятие. Сан Цэ яростно сжал свои кулаки. Если теми, кто совершил это преступление, был клан Ву, то он ничего не мог с этим поделать. Сан Цэ состоял в родстве с кланом Ву. Девичья фамилия его матери была Ву. Его дядя также был Ву, Ву Цзинь, который в настоящее время был министром Чжандона. Таким образом, когда Сан Цэ захватил Чжандон, клан Ву стал одним из ключевых столпов, которые поддерживали его, вместе с кланом Сан. Сан Цэ поручил клану Ву возглавить авангард, чтобы те смогли заработать как можно больше славы, но кто бы мог подумать, что после первого же залпа противника, от их мужества не останется и следа. Хаем, пока оставим этот вопрос в стороне, громко сказала крайне хмурый Сан Цэ, подавляя свое убийственное намерение. Сан Цэ действительно было очень тяжело пережить эту ситуацию, так как в обычных условиях, генерал, который совершил подобную ошибку, был немедленно казнен им, но этот клан Ву полностью разочаровал его. Чжан Цин, теперь ты возглавишь авангард. Я даю тебе только полдня на то, чтобы твои ноги коснулись земли Лучжана. Сан Цэ отдал свой приказ генералу, который в данный момент стоял на одном колене перед ним. «Да, господин», — быстро ответил Чжан Цин. По уровню ненависти к армии Лубу, он был вторым человеком после Сан Цэ, так как Чжан Цин был названным братом Чжоу Тая и его смерть стала настоящим ударом для него. Вчера он оплакивал Чжоу Тая, пока у него не закончились слезы. Таким образом, он решил уничтожить всю армию Лубу в память о Чжоу Тае. Под звуки военных барабанов, флагман Чжан Циня начал свое движение к базе военно-морских сил города Ванчин. Тем временем, большие корабли клана Ву, наконец, вернулись к основному флоту Сан Цэ и снова объединились с ним. Затем эти наемники была смесь элиты и мусора. Элита составляла всего 20%, в то время, как простолюдины составляли 80% этих войск. Простые люди были мобилизованы по зову их господина, чтобы увеличить численность армии. Таким образом, когда элитные войска погибли под залпом Суфея, простые люди мгновенно испугались и бросились в бегство. Большие корабли были быстро освобождены и их заняли солдаты Чжан Циня. Вскоре над кораблями появилось его знамя Чжан. Чжан Цин не стал использовать для атаки 5 больших кораблей, так как знал, что если развернет их, то они станут отличной мишенью для лучников врага. Поэтому он использовал лишь 2 больших корабля и 20 менчонгов. Большие корабли использовались для того, чтобы подавить огонь врага, а менчанги использовались для того, чтобы быстро сблизиться с врагом и высадить десант. Итак, теперь на поле боя выходил Чжан Цин. Су Фей сразу же узнал своего противника. Чжан Цин был его старым противником. Когда он еще служил под командованием Хуан Су, Чжан Цин принимал участие абсолютно во всех битвах между Чжандоном и Чжанся. Что касается боевой силы генералов Чжандона, Су Фей достаточно хорошо знал способности каждого из них. Лучшим среди них был Чжоу Ю, чьи навыки как в гражданской, так и в военной сфере были на уровне бога. Хоть он и был довольно молод, но он обладал талантом предсказывать исход боя и использовал свою силу в пользу армии Чжандона. Так, можно было смело сказать, что он был мозгом и главным стратегом флота Чжандона. Дальше шел Хуан Гай. Это был старый ветеран армии Чжандона, а также являлся одним из полевых генералов вместе с Хан Даном. Из всех генералов, которые присоединились к клану Сан, он обладал самым большим боевым опытом. Хуан Гай и Хан Дан даже в старости обладали огромной силой и без проблем могли придумывать эффективные стратегии благодаря своему богатому боевому опыту. А обоих этих генералов практически не было недостатков. Потом был Тай Ши Ци. Этот человек был отличным генералом и превосходным воином. Когда Су Фей воевал за Чжан Ся, лишь Ган Нин смог утереть нос Тай Ши Ци. Остальные солдаты и генералы, едва видели Тай Ши Ци, сразу же разбегались кто куда. Со своим оружием в руках, он мог запросто убить любого из них за 5, а в лучшем случае за 10 ударов. Это был самый любимый генерал Сан Цэ. И лишь потом шли Чжоу Тай и Чжан Цин. Чжоу Тай был убит Хуан Чжуном в городе Ванчин, так что теперь остался только Чжан Цин. Когда Чжоу Та и Чжан Цин действовали сообща, они всегда выступали в качестве авангарда армии Чжандона. Они были известны своей способностью прорывать оборону врага, открывая путь для основных сил своего флота. Когда эти двое объединялись, даже у Ган Нина начинался нервный тик, если ему приходилось сражаться с ними. Но даже без Чжоу Тая, Чжан Нин все еще был противником, которому Су Фэй не был ровней, так что он просто не мог недооценивать его. Главным принципом Су Фэя было: никогда не недооценивай врага, независимо от того, насколько слабо он выглядит. Скорость Мен Чангов действительно была быстрой. В считанные мгновения уже десятки лодок достигли основных позиций флота города Ванчин. Атакуйте Мен Чонги. Су Фэй действительно колебался. Хоть Мен Чонги могли быстро добраться до их штаба, но из-за структуры их штаба, это подобно тому, как солдаты осаждают крепость. Они хотят осадить его Мен Чонгами. Генерал, смотрите, солдаты на лодках Мен Чонг что-то связывают. Воскликнул майор, указывая на одну из лодок, которая приблизилась к ним. Что-то связывают. Су Фэй быстро посмотрел в направлении, которое указал майор. Моряки на лодках действительно что-то связывали. После тщательного наблюдения за ними, Су Фэй получил крайне важную информацию. Во-первых, на лодках был не полный экипаж, а всего 3-4 человека. А во-вторых, они связывали солому, которую затем поливали нефтью. Они хотят поджечь наш штаб. Су Фэй быстро понял, что именно намеревался сделать Чжан Цин. Огонь. Всем войскам, стрелять по этим лодкам. Майор также понял план Чжан Цина и громко отдал приказ. Уже слишком поздно, негромко сказал Су Фэй. Солдаты на стенах его лагеря открыли яростный огонь по лодкам, но те уже приблизились к ним слишком близко, так лодки вошли в слепую зону стрелков. А моряки на лодках могли просто спрятаться до тех пор, пока град из стрел не закончится, после чего они просто поджигали свои лодки. Так, довольно быстро весь штаб флота города Ванчин был охвачен пламенем. Ну, Чжан Цин, похоже, что ты решил пойти ва-банк, раз использовал подобную тактику. Су Фэй бросил пренебрежительный комментарий в адрес Чжан Циня. Прямо сейчас, словно скопировав идею Су Фэя, которую он использовал ранее, оставшиеся 3 больших корабля наоткрывали огонь, пока не приблизились на расстояние 40 метров. Когда между двумя сторонами осталось всего 40 метров, войска Су Фэя и войска Чжан Циня стали обстреливать друг друга из луков, а 3 больших корабля продолжали приближаться к штабу Су Фэя. С грохотом, все 3 корабля врезались в главные ворота флота города Ванчин. Су Фэй, который в данный момент находился на лодках Мен Ченг, резко пошатнулся. Главные ворота пали. Пробормотал себе Су Фэй. Когда все 3 корабля врезались в главные ворота, те полностью открылись. Так, 3 корабля быстро сбросили трапы и начали высаживать многочисленный десант. Там было не менее 50 000 солдат. У Су Фэя было всего 1800 солдат. Таким образом, они просто не могли больше защищать это место. Су Фэй действительно не ожидал, что Чжан Цин использует настолько отчаянные методы. Он даже пожертвовал своими кораблями, чтобы уничтожить его штаб. В данной ситуации Су Фэй мог только отступить, сжечь штаб флота. Отдал он приказ, закрыв свои глаза. «Так точно, генерал», — быстро кивнул майор. Он также знал, чего добивался Су Фэй. Имея всего 1800 человек, победить 50 000 элитную армию Чжан Циня было просто невозможно. Таким образом, они могли только сжечь свою базу. Это была проигранная битва. Разница в численности войск была слишком велика. Даже если бы здесь был сам Лу Бу, он ничего не смог бы поделать с этим. 1800 солдат быстро отступили. Но прежде, чем отступить, они облили маслом весь штаб и подожгли его. «Отступаем. Возвращаемся в город Ванчин», — быстро приказал Су Фэй своим людям. Все, что он хотел сделать, это доложить Лю Мангу, что их военно-морская база была уничтожена и что им нужно готовиться к обороне города. Как только эта 100 000 армия высадится на сушу, город Ванчин окажется в очень тяжелом положении. «Отступление, Су Фэй, ты не сбежишь из этой битвы», — холодно прокричал Чжан Цин. Затем он возглавил отряд своих самых лучших солдат и бросился в погоню за Су Фэем. Его клинок уже был окрашен кровью множества солдат Су Фэя. «Черт, Чжан Цин преследует меня». Су Фэй посмотрел на Чжан Циня. Он прекрасно понимал, что тот хотел мести за своего брата, Чжоу Тая. Глава 143. Сан Цэ делает свой ход. Часть 3. «Су Фэй, а вот и ты. Отдай мне свою голову», — завопил Чжан Цинь, облизнув свой окровавленный меч, еще больше увеличивая свою жажду крови. «Генерал, скорее, вам нужно бежать отсюда, мы задержим его». Майор быстро собрал своих самых элитных воинов, встав перед Сефеем. Армия Санце уже заняла большую часть штаба флота города Ванчине, и если Чжан Цин задержит Суфе сейчас, то тот просто не сможет сбежать. Суфей не был новичком, так, он быстро сел на своего коня и направил его прочь с поля боя. «Смерть врагам!» – закричал майор и устремился к Чжан Циню. Они должны были просто задержать его настолько долго, насколько это было возможно. Однако Чжан Цинь даже не посмотрел в сторону майора и неотрывно следил за Суфеем, закричав: «Суфей, твоя голова останется здесь». Он уже было бросился в погоню, но неожиданно был остановлен майором. «Прочь с моего пути!» Чжан Цинь нацелился на голову майора. Когда Ган Нин все еще был генерал-лейтенантом Суфея, Чжан Цинь не мог в одиночку совладать с ним, и лишь в паре с Чжоу Таем они могли одолеть его. Но теперь Ган Нин больше не был подчиненным Суфея из-за рекомендаций Лю Манга. Так что теперь каждый из них командовал своим собственным военным подразделением. В данный момент майором Суфей был просто безымянный генерал, так что, естественно, что он не был ровней Чжан Циню. Хоть в плане силы Чжан Цинь был не так силен, как Чжоу Тай, но он все еще был довольно сильным противником. Недавно он даже смог на равных сразиться с Чжан Ле во время защиты округа Шучин. Но когда дело совсем худо, он сумел быстро сбежать назад, прежде чем Чжан Ле смог убить его. А затем, совсем недавно, он был отозван назад из-за трусости клана Ву и смерти Чжоу Тая. Со звоном два длинных меча столкнулись друг с другом. Сила майора была лишь на уровне генерала два ранга. Таким образом, пытаясь противостоять натиску Чжан Циня, его суставы рук едва не вывихнулись в обратную сторону. Тем не менее, он продолжал свое сопротивление. «Умри!» – завопил Чжан Цинь, разозлившись еще больше, так как Суфей уходил все дальше, он даже не осознавал, что его меч был полностью захвачен майором. Этот прием не был смертельным, но он позволил майору завладеть мечом Чжан Циня, и теперь он нанес ему встречный удар. Кровь брызнула во всех направлениях, но это оказалось лишь поверхностное ранение. Майору не удалось убить Чжан Циня, так как тот быстро отпустил свой меч и схватился голыми руками за шею майора, чтобы задушить его. «Черт, нет, это невозможно». Майор действительно не мог поверить в то, что его кадык был раздавлен голыми руками. Отказаться от своего меча во время боя и атаковать противника голыми руками — такое мог сделать только настоящий эксперт боевых искусств. В следующий миг майор умер с выражением полного неверия на своем лице. Остальные солдаты Суфея были подавлены личными войсками Чжан Циня. Но хоть Чжан Цинь не сумел убить майора, тот справился со своей задачей, сумев задержать его достаточно долго, и теперь расстояние между ним и Суфеем составляло не менее 100 метров. «Суфей, ты не уйдешь!» Чжан Цинь быстро достал свой длинный лук, нацелившись на Суфея. В плане стрельбы из лука Чжан Цинь обладал лишь навыками среднего уровня, однако у него все еще была его сила. Добавив к этому его ярость из-за смерти Чжоу Тая, его силы увеличились в четверо, если не больше. Со свистом стрела, переполненная ненавистью, устремилась к Суфею. Иго-го! Эта стрела не задела Суфея, но зато она попала в ногу его лошади, так его разогнавшийся конь вдруг резко споткнулся и начал падать. Суфей быстро отпрыгнул в сторону, дабы не быть придавленным конем. На этот раз Чжан Цинь устремился к нему на всех парах, а Суфей, увидев свою израненную лошадь, лишь натянуто улыбнулся и подавленно подумал: «Похоже, что на этот раз я и правда умру здесь». Его майор умер, конь был покалечен, солдаты также погибли, остался только он сам. Затем он быстро покачал своей головой и встал на ноги и, обнажив свой меч, с абсолютной решимостью сказал: «Раз мне суждено умереть здесь, то по крайней мере я смогу прихватить с собой еще несколько солдат Чжан Циня, чтобы они составили мне компанию». Суфей был полностью спокоен, так как он уже смирился со своей смертью. С самого начала этот был слишком неравным, и хоть некоторое время он смог защищаться, но в конечном итоге он проиграл. В данной ситуации у него не было и шанса на побег, так что он мог только продолжать сражаться до самого конца. Смерть врагам! Солдаты Чжан Циня уже добрались до Суфея. 2-3 элитных бойца Чжан Циня напали на него, желая убить его ради своего генерала. Пока они способны убить врага, они могут получить награду и славу. Кроме того, они прекрасно знали Суфея из прошлых битв за Чжан Ся и пришли к выводу, что он был просто ученым, который умел эффективно командовать своими войсками, но сам был крайне хреновым воином. Они знали, что он был очень слаб в боевых искусствах. Имея столь легкую цель, они гнались за ним намного быстрее, чем обычно. Если другие солдаты увидят, что они смогли заполучить голову Суфея, то просто поумирают от зависти. Однако, несмотря на то, что Суфей был ученым генералом, он очень хорошо освоил 6 главных искусств конфуцианства и прекрасно владел им. И хоть его уровень мастерства не дотягивал до уровня Ганнина и других генералов армии Лубу, он все еще с легкостью мог убить большинство своих противников. Меч в руке Суфея сделал 3 быстрых выпада, убив эту троицу солдат. Он был настолько быстр, что их выражения даже не успели смениться из радостных на болезненные. В один миг 3 кровавых фонтана устремились в небо из шеи его жертв. Они стали быстро задыхаться, так как их легкие мгновенно наполнились кровью из-за этой раны. И чем больше они пытались сделать вдох, тем больше крови попадало в легкие. В результате, все 3 солдата умерли практически мгновенно. В период троицарствия ученые носили с собой обоюдоострые мечи не просто для показухи, они могли с легкостью и убить им. Каждый уважающий себя знатный человек должен был овладеть хотя бы 6 искусствами конфуцианства, а именно, знание обрядов, музыка, стрельба из лука, верховая езда, каллиграфия и математика. Таким образом, каждый ученый, даже если он не изучал боевых искусств, как минимум умел ездить верхом и стрелять из лука. Кроме того, обычно кроме верховой езды и стрельбы из лука, большинство дворян также дополнительно изучали искусство фехтования. Именно благодаря этому, в этот период в Китае было множество мастеров меча, вроде Ван Юэ, который был первым ученым династии Хан, который стал настоящим мастером меча, или, например, Сюйшу, который также был настоящим мастером меча. Прежде, чем он попал в провинцию Цзинь, он убил грабителя из своего родного города, который был вечно скрываться и жить под псевдонимом Шэньфу. Чэнь Дэн и Чжоу Ю также были генералами-учеными, как Суфей, но их боевые навыки были не слабее, чем у других генералов. Что касалось Чжоу Ю, то его боевые навыки были очень хороши, так как он довольно часто на поле боя переодевался в доспехи. Чэнь Дэн также был весьма хорош, так как встав под командование Лубу, он сумел принять участие во множестве битв. Например, ранее он даже осмелился вступить в спор с Чжан Ля и Занг Ба, что только доказывало, что он был очень уверен в своих боевых навыках. Что касается Суфея, то во времена, когда он сражался за Чжан Ся, он практически никогда не вступал в бой лично, так как за него это делал Ганнин. Но теперь, когда Ганнин получил в свое распоряжение свое собственное военное подразделение, если Суфей был не в состоянии сражаться самостоятельно, то он стал бы только помехой. Когда Суфей убил эту троицу, то остальные солдаты Чжан Циня быстро окружили его. Теперь он был по-настоящему в беде, не имея путей к отступлению. «Суфей, ты не уйдешь отсюда живым». Чжан Цинь также наконец добрался до него, после того, как разобрался с майором. «Поскольку я не могу уйти отсюда живым, то прихвачу тебя вместе с собой», — решительно заявил Суфей. «Твой господин, Лубу, убил моего младшего брата. Сегодня, я проведу ему достойные помины в виде всех твоих войск, Суфей, и твоей головы». Смерть Чжоу Тая заставила Чжан Циня ненавидеть армию Лубу до мозга костей. Стрела, которой он раньше подстрелил коня Суфей, смогла достичь цели только благодаря его гневу. «О, так ты хочешь убить меня? Тогда сделай это лично». Суфей быстро взмахнул своим мечом. «Отдай мне свою жизнь, Суфей», — снова завопил Чжан Цинь. Вместе с тем, его меч начал излучать крайне убийственную ауру, и он стал силой размахивать им. Видя, как меч Чжан Циня приближался к нему, он также понимал, что это был смертельный удар, от которого можно было только пассивно защищаться. Однако просто ждать, это было не в характере Суфея. Суфей поднял свой меч и, быстро приняв боевую стойку, нанес косой слэш, чтобы отразить этот удар. «Хочешь помериться силой со мной?» Чжан Цинь не переставал смеяться в душе. Из-за своей ярости, его сила была сопоставима с силой Чжоу Тая, так что у Суфея не было и шанса против него. Хоть в плане навыков в боевых искусствах, Суфей превосходил Чжан Циня, но пытаясь противостоять его силе, это было все равно, что подписывать собственный смертный приговор. Хм, Суфей холодно фыркнул. Несмотря на то, что меч Чжан Циня был быстр, меч Суфея был еще быстрее, и оба они нацелились на свои цели. Суфий заметил, что Чжан Цинь не стал уклоняться от его атаки и даже непроизвольно открылся. На самом деле, если внимательно присмотреться, то Чжан Цинь использовал самый обычный солдатский прием атаки мечом, атакуя Суфия. Он был настолько пренебрежителен, что полностью игнорировал эту битву. «Отправляйся в ад!» – яростно воскликнул Чжан Цинь. Его меч должен был достичь Суфия и убить его. Чжан Цинь намеревался принести на могилу своего названного брата голову Суфия в качестве подношения. Он также хотел сделать из его тела мясной рулет и отправить его Лубу в качестве подношения. И вот пока Чжан Цинь размышлял над всем этим, его инстинкт неожиданно завопил ему, что он был в опасности. Со звоном, Чжан Цинь на уровне автопилота парировал атаку Суфия и быстро восстановил свою стойку, дабы защитить свою шею, получив лишь небольшой порез, который едва не стал смертельным для него. Этот удар был очень быстрым. Если бы Чжан Цинь всего на мгновение замешкался, продолжив свою атаку на Суфия, то он, скорее всего, сейчас бы умер. Черт, уклонился. Суфий покачал своей головой, глядя на взбешенное выражение лица Чжан Циня. Если бы только Чжан Цинь продолжил свою атаку всего на мгновение, он смог бы пронзить его горло до того, как его меч достиг бы его самого. Обоюдоострый меч предназначен для мгновенного убийства и быстрых контратак. Если бы не это их свойство, то этими мечами было бы крайне сложно защищаться. Но поскольку Чжан Цинь уклонился от его атаки, теперь он будет тщательно следить за движениями его меча, в результате чего ему теперь будет крайне сложно использовать скрытные атаки. Глава 144. Генерал против генерала. Где твой генерал Чжан? Сан Цэ спросил своего солдата после того, как высадился в штабе морского флота города Ванчин. Этот штаб был построен им, так что думая о том, что теперь ему пришлось разрушить это место, он чувствовал себя несколько иронично. Кто бы мог подумать, что ему однажды придется уничтожить свой собственный порт. Со своего флагмана он мог видеть место, которое когда-то принадлежало ему. Чжан Цинь действительно не разочаровал его, всего за полдня он полностью прорвал оборону порта, хоть и потерял несколько менчонгов. Генерал Чжан преследует вражеского генерала. Ближайший солдат ответил Сан Цэ. Преследует? Сан Цэ мгновенно нахмурился. Это действительно выходило за рамки стандартной военной операции. Стандартный набор действий после того, как кто-то прорвался через базу противника, состоял в том, чтобы полностью очистить базу, а также подготовить провиант для остальной армии. И лишь после этого можно было выдвигаться дальше. Но Чжан Цинь неожиданно сразу же после прорыва вражеских сил бросился в погоню за вражеским генералом. А что если он столкнется с засадой? Увидев, что цвет лица Сан Цэ становился все мрачнее, солдат быстро добавил: «Генерал Чжан преследует старшего вражеского генерала». Старшего вражеского генерала? Сан Цэ быстро понял суть дела. Так, он не стал винить Чжан Циня за самоуправство, ведь он был младшим братом Чжоу Тая. Смерть Чжоу Тая действительно стала тяжелым ударом для Чжан Циня, и все это время он был вынужден подавлять свой гнев. Кроме того, в смерти Чжоу Тая также был виновен и Сан Цэ, который фактически подписал его смертный приговор. Поэтому Сан Цэ был довольно снисходителен к Чжан Циню и позволил ему возглавить наступление. «Живо отведи меня к нему». Сан Цэ также захотел посмотреть, что же противника они споймали. В конечном итоге, он также поклялся схватить одного из военно-морских генералов Лубу. А теперь вернемся назад к Суфию и Чжан Циню. Уф. С кончика меча Суфия капала кровь и весь он был красного цвета от крови. У него уже просто не было времени на то, чтобы вымыть свой меч или бояться. Чжан Цинь, увидев навыки Суфия, позволил своим людям убить его. Так, Суфий уже убил множество вражеских солдат, однако и сам он выглядел не намного лучше. Его рука и спина были разрезаны мечами солдат вплоть до кости. Что, узнал мой секрет? Да, Чжан Цинь. Суфий ухмыльнулся Чжан Циню. Его секретная техника владения мечом была обнаружена Чжан Цинем, и солдаты, которыми он пожертвовал, дабы изучить технику Суфия, действительно стоили того, позволив Чжан Циню выявить его слабости. «Суфий, теперь ты умрешь!» — крикнул Чжан Цинь. Смерть его солдат причиняла ему большую боль, так как он лично тренировал их всех, но тем не менее, они все равно умерли от руки Суфия. Но вместе с тем, Чжан Цинь также был рад, потому что он был не тем, кто умер от руки Суфия. «Умри!» — взревел Чжан Цинь и устремился к Суфию. Он хотел вонзить свой меч в его тело, Это был первый шаг на пути его мести. Напады. Суфей, наконец, снова увидел Чжан Циня. Суфей действительно опасался того, что мог умереть под шестерками Чжан Циня. Его гордость просто не могла смириться со смертью от руки безымянного солдата. Так, Суфей снова взмахнул своим мечом и направился к Чжан Циню. Скорость обоюдоострого меча выше, чем у длинного меча. Таким образом, Суфей первым атаковал сердце Чжан Циня. «Генерал, берегись!» — крикнул один из солдат Чжан Циня. Этот солдат уже много раз видел эту технику, которая забрала множество жизней его товарищей. «Твоя техника теперь бесполезна против меня», — рассмеялся Чжан Цинь. Он уже не нуждался в каких-либо предупреждениях, так как он полностью изучил стиль боя Суфея. Удар Суфея был направлен прямо в сердце Чжан Циня с невероятной точностью. Так, те, у кого не было достаточной реакции, просто не успели бы среагировать на это движение. Хоть скорость Чжан Циня не могла сравниться со скоростью Суфея, но зная стиль боя своего противника, он мог с легкостью защититься от его атаки или вообще уклониться от нее. Так, со звоном, два меча столкнулись вместе, извергая снопы искр. Хаем. Суфей холодно хмыкнул, а затем резко изменил движение своего меча, направив его к шее Чжан Циня. «Я же уже сказал тебе, что теперь твои техники бесполезны против меня». Чжан Цинь резко отклонился назад, чтобы уклониться от смертоносной атаки Суфея. Так обоюдоострый меч пронзил только воздух. Тогда меч Суфея снова изменил свое направление, пытаясь атаковать другие слепые точки Чжан Циня, но каждая его атака была заблокирована. «Моя очередь», — сказал Чжан Цинь, полностью уверенный в себе. Обоюдоострый меч может быть использован только для самозащиты, и если воин хотел достичь максимальной смертоносности на поле боя, то он должен был использовать длинный меч, копье или гуандао. Чжан Цинь быстро напал на Суфея с помощью своего длинного меча. Сила удара была настолько велика, что звон меча эхом разнесся по округе. Теперь Суфей мог только защищаться. Удар Чжан Циня едва не сломал его руку. В подобной ситуации он не видел никаких дыр в защите противника для контратаки, так что он лишь мог отступать. Уф, уф, уф. Раны Суфея стали сильно кровоточить, так что он с трудом удерживал свой меч. Если он примет еще один такой удар, то скорее всего, это будет конец. Что такое, а? Уже растерял все свое мужество. Да, Чжан Цинь постепенно приближался к Суфею, а тот в свою очередь медленно отступал. Ему нужно было отдохнуть, иначе он просто не сможет защититься от следующей атаки. Итак, Суфей, сейчас я расскажу тебе, что я собираюсь сделать с тобой. Я буду медленно убивать тебя, отрезая твою плоть по кусочкам, а затем приготовлю его вместе с остальными твоими людьми и отправлю его твоему господину Лубу в качестве щедрого подарка. Я хочу доставить ему сообщение, в котором сообщу ему, что я, Чжан Цинь, уничтожу его вместе со всеми его солдатами в память о моем брате. Громко завопил Чжан Цинь. Лицо Чжан Циня было переполнено ненавистью. Вместе со смертью Чжоу Тая, в нем также умерла какая-то часть души. Если бы Чжоу Тай погиб в доблестной битве, то возможно, что Чжан Цинь не был бы настолько взбешен, но Лю Манг приготовил из него мясной рулет, который затем отправил Сан Це, и это полностью уничтожило последние капли здравомыслия Чжан Циня. «Твой старший брат?» Суфей сразу же все понял. Чжан Цинь был названным братом Чжоу Тая, который убил так много солдат армии чиновников. Дабы облегчить свою ярость, Лю Манг, в порыве гнева, приказал обезглавить Чжоу Тая и вывесить его голову над городскими воротами, а его тело приготовить и отправить в виде мясного рулета Сан Це. И теперь Суфей должен был стать ответной местью Лю Мангу. Тогда он горько улыбнулся. Если бы тогда Чжоу Тай не стал бы так сильно упорствовать, то возможно сейчас Чжан Цинь не стал бы преследовать его и позволил бы сбежать. О, это ты о том мясе, что мы отправили Сан Це. Бугага, оно действительно было неплохим на вкус. Ты пробовал его? Суфей был ученым, так что в плане битвы слова Чжан Цинь не был ему ровней. Неплохой вкус. Слова Суфея заставили лицо Чжан Циня перекоситься от ярости. Это мясо было его старшим братом, а этот ублюдок на самом деле посмел назвать его неплохим на вкус. Тогда Суфей продолжил. Так ты не ел его. Почему? А, я понял, мясной рулет был отправлен твоему господину и поэтому ты не смог попробовать его. Позволь мне сказать тебе, ты просто обязан попробовать его. Мясо несомненно увеличит твои силы, чтобы и дальше сражаться за своего господина. Я гарантирую тебе это. Суфей, я убью тебя. Глаза Чжан Циня налились кровью. Мало того, что от тела Чжоу Тая не осталось даже костей, чтобы похоронить их, но и из его плоти сделали мясной рулет. И этот ублюдок на самом деле советовал ему попробовать его. Ярость Чжан Циня достигла его предела и снова захотел нарезать Суфе на мелкие кусочки. Арх! Он нанес крайне тяжелый удар, в то время как солдаты поблизости подумали, неужели этот вражеский генерал смерти ищет? Он и так уже проиграл, но продолжает злить нашего командира. Этот генерал умрет в невероятных муках. Суфен начал получать раны каждый раз, когда пытался парировать атаки Чжан Циня, и вскоре обе его руки уже очень сильно кровоточили. Затем левое плечо Суфе было разрублено Чжан Цинем, и кусок плоти, который ранее был его плечом, упал на землю рядом с ним. «Ах!» Суфей закричал от боли. Эта рана практически достигла его кости. Теперь даже можно было отчетливо рассмотреть кровеносные сосуды, которые непрерывно изрыгали потоки красной крови. «А да, именно так. Я буду отрезать от тебя кусочек за кусочком». Когда Чжан Цинь увидел, что Суфей был тяжело ранен, он окончательно обезумел. Но даже так, во время своих атак он не оставлял ни одного открытого места, из-за чего Суфей реально начал задаваться вопросом, как тот мог предугадывать все его атаки. Кроме того, он не мог точно так же уклоняться от атак Чжан Циня. И тогда Суфей понял одну простую вещь. Чжан Цинь был просто более искусным воином, чем он сам. Со свистом, оба сухожилия на руках Суфея были перерезаны. Чжан Цинь на самом деле мог быстро убить его, но он только перерезал ему сухожилия, намереваясь запытать его до смерти. Затем на теле Суфея стало появляться все больше ран. Кроме того, все сухожилия на его теле также постоянно разрезались, у него начала кружиться голова, а от потери крови его тело стало очень легким. Дзынь. С этим ударом Суфей потерял свой меч и теперь стал полностью беззащитным. Суфей, теперь начнется твое нарезание. Радостно рассмеялся Чжан Цинь. Суфей был уже безоружен и в любой момент мог потерять сознание. Это была полная победа Чжан Циня. Умри. Чжан Цинь снова замахнулся своим мечом. Теперь он намеревался медленно нарезать Суфея, и для начала он намеревался отрубить все его конечности. Он посмел съесть мясо его старшего брата, так что он был обязан заплатить цену за это. «Стой!» – неожиданно раздался голос издалека. «Господин?» – Чжан Цинь увидел, что его господин был тем, кто приказал ему остановиться. Однако он уже решил, что не отступит. Он знает, что его господин любил талантливых людей и мог пощадить Суфея, тем не менее... Он не собирался допускать этого. Он хотел, чтобы Суфей умер, поэтому его меч ожил снова. Но в следующий миг из-за спины Чжан Циня послышался пронзительный свист. Это Сан Цэ метнул свое копье. «Господин, вы не должны мешать мне. Я должен отомстить за своего брата». Чжан Цинь совсем сошел с ума. Все, чего он хотел, это убить Суфея. Пуф, в этот миг кровь разлетелась перед ним. «Что?» Чжан Цинь не мог поверить своим глазам. Суфей метнул свое последнее оружие. Это копье на самом деле было брошено не для того, чтобы помешать Чжан Циню, а чтобы защитить его от последней атаки Суфея. Чжан Цинь быстро посмотрел на Суфея. Он знал, что тот был безоружен, но тогда он заметил кинжал на его руке, и именно с помощью этого кинжала он хотел убить Чжан Циня. Однако, Сан Цэ не позволил ему сделать это. Таким образом, последний план Суфея провалился. Если бы только Сан Цэ закричал в ответ, Чжан Цинь умер бы. Бугагага. Суфей упал на землю и громко рассмеялся, дабы подавить свою боль. Глава 145. Казнь. Ложное фехтование. В рукоятке меча Суфея также был спрятал кинжал. Когда Чжан Цинь заставил потерять свой меч Суфея, тот успел достать этот клинок в последний мин. А когда Чжан Цинь отвлекся, он хотел нанести ему последний удар. И если бы Сан Цэ не метнул свое копье, тем, кто сейчас упал бы на землю, был бы Чжан Цинь. А теперь умри. Чжан Цинь, который ранее впал в ступор от скрытой атаки Суфея, снова пришел в себя и мгновенно впал в ярость. Ход мысли Суфея был очень прост. Если ранее он не сумел убить Чжан Циня, то теперь у него не было и шанса. Так, он просто расслабился и стал ждать, когда тот убьет его. «Ганюи, стой!» — приказным тоном закричал Сан Цэ. Приказы Сан Цэ не должны были быть снова проигнорированы. Чжан Цинь уже проигнорировал приказ Сан Цэ в первый раз ради мести за своего брата. Если он проигнорирует его и во второй раз, то Сан Цэ получит полное право призвать его к ответу по законам военного времени. «Господин, почему?» Чжан Цинь крайне озадаченно посмотрел на Сан Цэ. Суфей реально разозлил его. Он не только съел мясо его старшего брата, но и едва не убил его во второй раз. Так почему же его господин подавлял его гнев? Но когда он увидел суровое выражение лица Санце, то лишь мог молча отойти в сторону. Тем не менее, его меч все еще был направлен в сторону Суфея. «Хи-хи-хи, Санце, рад снова встретиться с тобой». Суфей улыбнулся своему старому противнику. Когда он был в Чжанся, они много раз сражались друг с другом. Битвы между Чжандоном и Чжанся в основном происходили на воде, так что они уже успели сразиться друг с другом неизвестно сколько раз, однако никогда ранее они не встречались лично. «Ох, Суфей, я также рад снова встретиться с тобой». Санце также улыбнулся своему старому противнику. Суфей был человеком, который сумел полностью заблокировать флот Чжандона, не позволив ему и на метр продвинуться дальше Чжанся. И хоть флот Чжандона был разгромлен несколько раз, лишь из-за того, что Хуан Су не имел никакой храбрости, они не посмели идти в наступление, в противном случае, они уже давно смогли бы полностью захватить Чжандон. «Сдавайся, я сделаю тебя командиром моих военно-морских сил, а когда я верну город Ванчин, я сделаю тебя генералом города Ванчин», сказал Санце, глядя на Суфея. Армия Санце – это не армия Лубу, основу его армии составлял именно флот, а из города Ванчин можно было атаковать провинцию Цзинь. Когда Чжоу Юй нападет на Чжанся, а Суфей поддержит его из Ванчина, провинция Цзинь вскоре падет. Слава Суфея будет очень большой, а его статус будет не хуже Санце и Чжоу Ю. Бугага. Сдаться. У Суфея также была подобная мысль. Если бы у него не было долга, то он так бы и поступил. Санце, если бы я мог сдаться, то уже давно так бы и поступил. Но сейчас это невозможно. Суфею уже несколько раз предлагали сдаться Чжандону, но каждый раз он отказывался от этого. Это было потому, что он был в долгу перед Хуан Су за поддержку Ганнина. А причина, по которой он сдался армии Лубу, заключалась в том, что они вылечили сына Хуан Чжуна. «Итак, ты хочешь просто умереть?» «Да», — угрожающе спросил Санце. «Ты же уже знаешь, что Чжан Цинь крайне недоволен армией Лубу, из-за того, что они убили Чжоу Тая и надругались над его телом. Если я отдам тебя ему, ты знаешь, какая участь тебя ждет». «Какая участь?» Суфей просто покачал своей головой. «Смерть от медленного нарезания на кусочки, пронзание множеством мечей, варка в растительном масле, или может тоже сделаете из меня мясной рулет? Я не против всего этого». Суфей улыбнулся Санце. Тогда Санце сказал: «Суфей, я действительно не понимаю, почему ты отказываешься сдаваться. Я еще могу понять, что когда ты следовал за Хуан Су, ты был в долгу перед ним, но теперь ты отделился от него. Так почему бы тебе не стать одним из моих семейных генералов? Неужели я хуже твоего нынешнего господина, этого раба трех фамилий? Ты знаешь, что я позволил ему пройти через луч Жанны и даже устроил банкет в его честь. И посмотри, как он отплатил мне. Он захватил мой город Ванчин и убил мою жену. Позволь мне еще раз спросить тебя, ты действительно желаешь следовать за таким злодеем? Он даже убил большинство из дворян города Ванчин. Он просто устроил массовую бойню. И ты все равно продолжаешь следовать за ним? В чем заключается твоя логика? Бугага устроил банкет, автором этого плана, как пить дать, был Чжоу Ю, не так ли? Ты хотел использовать силу моего господина, чтобы сокрушить Чжанся, а затем ты сам бесстыдно заявил, что вы союзники и напал на нас. Что касается захвата твоего города Ванчинь, если бы Чэнь Дуань проявил достаточно вежливости и не стал бы вести себя агрессивно, то господин не стал бы покидать Хуанчжоу и осаждать Ванчинь. О, Санце, ты реально думаешь, что я дитя малое и ничего не знаю? Суфей полностью разрушил все обвинения Санце одно за другим. Затем он продолжил: что касается убийства твоей жены, она сама повесилась. Твоя жена хранила свое целомудрие ради тебя. Ты совершенно недостоин того, чтобы заполучить такую добродетельную жену. И убитые дворяне, они сами виноваты в том, какая участь их постигла. Они удумали устроить восстание против господина. Кроме того, ты увидел только убийство дворян, но как насчет тех простых людей, которые были убиты этими дворянами в городе Ванчин? Для тебя они вообще ничего не значат. Множество семей были убиты из-за твоих приказов, а они стали незаслуженным достоинством наемным солдатам дворян. Они полностью сожгли твой город и полностью разграбили его, но ты все равно закрываешь на это глаза. Таким образом, я могу смело сказать тебе: иди к черту со своими предложениями. «Просто убей меня и покончим с этим бесполезным разговором», — прямо сказал Суфей. «Это твое окончательное решение?» Сан Цэ действительно не хотел убивать Суфея. Этот человек был настоящим титаном морских битв и умел командовать войсками. Если бы он смог завербовать его, то Сан Цэ получил бы еще один козырь в свою руку. Возможно, он даже поручил бы Суфею управление Чжанся, после того, как они захватили бы его. Суфей ничего не сказал в ответ, и это был его ответ. Если бы он был только один, то он действительно мог бы сдаться Сан Цэ. Но он был в долгу перед Хуансу и Лубу. Если он сдастся Сан Цэ, то тот определенно заставит его сражаться против его же товарищей и бывших господинов. «Чжан Цинь, судьба Суфея в твоих руках», — сказал Сан Цэ очень горьким голосом. «Раз он не мог заполучить такого гения, то мог только уничтожить его». А затем он обратился к своим другим генералам. «Пошли, мы возвращаемся в главный штаб». Ему все еще нужно было сделать очень много всего. Он должен был перестроить свои войска для следующего сражения, дабы вернуть свой долг крови Лубу. «Да, сэр». Чжан Цинь реально был очень счастлив. Изначально он опасался того, что его господин мог пощадить Суфея и даже сделать его одним из своих генералов. Тогда положение Суфея стало бы даже выше, чем у него самого. В подобном случае, Чжан Цинь скорее взорвался от гнева, чем встал бы на колени перед Суфеем, чтобы получить свой приказ. Но неожиданно Суфей отклонил предложение Сан Цэ, тем самым доставшись ему. Бугагага. Чжан Цинь даже захотел встать на колени перед Сан Цэ, чтобы поблагодарить его, но тот не предоставил ему такой возможности и быстро ушел в штаб. «Суфей, раз ты сам попросил смерти, не вини меня. Я действительно боялся, что ты сдашься и лишишь меня возможности свершить свою месть. Но теперь в моих глазах ты действительно стал человеком, достойным уважения». Даже Чжан Цинь не знал, хвалил он или насмехался над Суфеем, когда говорил это. Если бы Суфей сдался, то Чжан Цинь лишь был бы вынужден подавлять свою ярость, не имея возможности отомстить за смерть Чжоу Тая. Но поскольку Суфей отказался сдаться, Чжан Цинь, наконец, мог в этих словах излить всю свою злость, которая у него накопилась за время битв за Чжанся и за смерть Чжоу Тая. «Скажи, если я скажу, что вообще не ем мясо, могу ли я рассчитывать на быструю смерть?» Как бы между прочим спросил Суфей. «Да мне побую, ешь ты мясо или нет, я медленно убью тебя, а затем приготовлю из твоей плоти мясной рулет для твоего господина», — сказал Чжан Цинь. Все, о чем он сейчас думал, это была его месть. Он хотел отправить сообщение Лубу, что он, Чжан Цинь, пришел за ним, чтобы свершить свою месть. Эх, Суфей лишь разочарованно покачал своей головой, а затем резко откусил свой язык. Его рот мгновенно наполнился кровью, и он выплюнул кусок плоти изо рта. Это было самоубийство, через откусывание языка. «О, нет-нет-нет, даже не мечтай о легкой смерти». Чжан Цинь быстро нанес удар по челюсти Суфея, вывихнув ее, так что он не мог больше закрыть свой рот. «Эй, кто-нибудь дайте ему кровоостанавливающее лекарство». Суфей лишь мог горько улыбнуться. Он действительно планировал совершить самоубийство, откусив свой язык. Но кто бы мог подумать, что Чжан Цинь успеет помешать ему, сломав ему его челюсть. «Я же сказал, что буду медленно убивать тебя. Если бы ты так быстро умер, то я не буду удовлетворен, понял?» Пока Чжан Цинь говорил это, его люди уже доставили лекарство и всыпали его в рот Суфея. Ах, язык Суфея уже был откушен, так что он даже кричать толком не мог, лишь невнятно скулить. Кроме того, его тело уже сильно ослабло, так что он совершенно не мог помешать Чжан Циню что-либо сделать с собой. «Бугага, ну же, скажи мне, с чего я должен начать?» Чжан Цинь облизнул свои губы. «Точно, я начну с твоих рук». Чжан Цинь нанес удар по правой руке Суфея. Это была рука, которая едва не лишили его жизни. Так, он быстро отрубил эту руку Суфею и посыпал кровоточащую рану лекарством, причиняя невероятную боль Суфею. Однако это только еще больше увеличивало кровожадность Чжан Циня.